Его встретил знакомый хаос красок, беспорядка и грязи в равных долях, единственный возможный антураж жилья художника. — Джерри! Тишина. Лафайет медленно двинулся в обход нагромождения холстов, грязной посуды, пустых банок из-под пива, остатков пищи, книг и постельного белья весьма сомнительной чистоты. Слева от двери стоял металлический шкаф, где Джерри хранил банки с краской и прочий инструмент своего ремесла, а прямо перед ним на полу был закреплен белый холст с множеством цветных мазков. В воздухе ощущался сильный запах краски. — Джерри, почему дверь не запираешь? Ведь вор может в один миг стать обладателем бесценных шедевров современного искусства. Произнося эту тираду, Лафайет обогнул препятствие в виде железного шкафа, и то, что предстало взору, одновременно лишило его дара речи и всех размышлений о судьбах современного искусства. Джерри Хо, совершенно голый, перемазанный высшей красной краской, сидел, прислонившись к стене в позе настолько смехотворной, что лишь смерть способна сделать ее трагической. Большой палец правой руки засунут в рот, левая рука придерживает край одеяла, натянув его на ухо. Глаза, вперившиеся в пустоту, наполнены ужасом и недоумением. Художника словно бы удивило, что кому-то вздумалось расположить его тело столь нелепым образом. Над его головой на белой стене синей краской был нарисован контур облачка, будто в комиксах. И в этом облачке той же краской был выведен номер 26-28-66-48-34. Привкус во рту стал тошнотворным, в желудок словно воткнули холодный стальной прут, и Лафайет мгновенно понял две вещи. Первое — его курочка не снесет больше золотых яиц. Второе — он крепко влип, и есть только один способ выбраться. Хотя бы раз в жизни действовать надо по всем правилам. Он вытащил из кармана сотовый и набрал 911. Услышав любезный и бесстрастный голос телефонистки, сообщил, что обнаружил труп, назвал свое имя и адрес, сказал, что останется на месте до прибытия полиции. Сразу после этого камерой Panasonic он принялся снимать труп во всех ракурсах. Наверняка ни одна газета за такие снимки, пусть не очень качественные, кучу денег отвалит. Поснимав, он прошел в ванную и бросил в чашку содержимое пакетика, что лежал в кармане. Затем открыл кран. Пока поток воды уносил образовавшийся раствор в сток раковины, Лафайет прикидывал, как будет вывозить из этого свинарника шедевры Джерри Хо, одного из армии безумных художников, который мир праху его теперь же расписывает врата ада. Глава 4. Стоя у окна, Джордан Марсалис глядел на грузовик агентства по перевозкам, выезжавший с стоянки перед его домом. Несколько минут назад из подъезда еще доносились возгласы грузчиков, спускавшихся по лестнице, в то время как он подписывал наряд, который подал ему бригадир огромного роста, негр со статью борца и круглившимися под футболкой бицепсами. На футболке сзади черными буквами было выведено «Казинс», название бруклинского транспортного агентства, которому он доверил вывести из квартиры мебель, еще имевшую кое-какую ценность.